я жду не астероида свыше, сосульки, рухнувшей с крыши, горячих ядерных зим. Не краха римских империй, еврея с цифрами зверя, инопланетных версел. Не извержения вулкана, слепой ракеты Ирана, исхода южных племен. Не торжества оппозиций, последней лопнувшей спицы на колесе всех имен. На желтой подлодке ты в радиорубке, ты ждешь конца света, ты ждешь конца звука. На желтой подлодке ты в радиорубке, ты ждешь конца света, ты ждешь конца звука. Я жду не смерти от сигареты, большой куриной котлеты, кареты, кабриолет, не новых гаджетов спорта, упрямой клетки кроссворда, еженедельных газет. Не беспроцентной кредитки, статьи, добытой по скидке, волшебной книги Айн Рэнд. Не рок-н-ролла и пива, весны и презерватива, попкорна и кинолент. Нашел